Глава 4. Я работал в Нью-Йорке на Intercontinental Plastics Corporation. Компания занимала 7 из 32 этажей современного высотного офисного здания на Парк-авеню 335. 6 этажей шли вместе с 14 по 19. Седьмым был пентхаус, состоявший из 2 приватных апартаментов для приезжих клиентов или высших управленцев. В один из этих апартаментов меня и определили, явно с расчетом сэкономить на съеме жилья, поскольку мое пребывание затянулось. Компания производила приятное впечатление. Энергичная, современная, успешная. Шикарные офисы, симпатичные секретарши и регистратор, фасад из коричневой стали и дымчатого стекла испускал ауру богатства. Свою жизнь Intercontinental Plastic Corporation начинала под куда менее звучным названием Idaho Wooden Box Company. Основал ее в разгар Великой депрессии оставшийся без работы специалист по определению пола кур. Звали его Лео Шлимвайер. Отец Лео в начале 20 века эмигрировал из России в Соединенные Штаты вместе с семьей. Дальше пошла семейная история. Лео был одним из 9 детей, оторванных вдруг от дома, загнанных под палубу переполненного парохода и брошенных на несколько недель в океан, в пот, блевотину и сотню других неудобств. В конце пути пароход исторг Лео вместе с семьей на берег славных Соединенных Штатов Америки, где они оказались в самом средоточии западной цивилизации – на центральном вокзале Нью-Йорка. Там им предложили на выбор 5 разных железнодорожных билетов. Отец Лео Шлимвайера выбрал тот, который, о чем никто тогда не догадывался, обеспечил ему и семье самое унылое из возможных будущее. Через 2,5 дня они вышли в чреве земли обетованной, Бойсе, штат Айдахо. Вышли и опешили. Первым откровением для Шлимвайера-старшего, когда он ступил на землю, стал тот факт, что вокруг никого и ничего не было. Шлимвайер работал, не покладая рук, и даже ухитрялся кормить и одевать семью. Один за другим подрастали и взрослели дети. Он давал им денег, сколько мог себе позволить, и отпускал в свет добывать хлеб насущный собственными руками. Черед Лео пришелся на начало депрессии. Кроме нескольких долларов в кармане, он имел за спиной лишь знание отцовской профессии, определение пола цыплят. Бедняк, но отнюдь не глупец, Лео быстро пришел к заключению, что весной 1930-го в Бойсе, штат Айдахо, на определении пола цыплят больших денег не заработаешь. Вскоре он выяснил, что город испытывает острую нехватку в ящиках для фруктов, а большая часть населения, ввиду общего недостатка рабочих мест, продает яблоки и прочие фрукты прямо на улицах. К тому же дерево в краю бескрайних лесов, которые, похоже, никого не интересовали, стоило дешево. Лео Шлимвайер взялся за дело, трудолюбием и простейшими инструментами превращая деревья в ящики для фруктов. Покупателей было хоть отбавляй. И он быстро сообразил, что с деньгами в кармане ничего не стоит найти людей, готовых сколачивать для него ящики. Через 12 месяцев Лео построил большой сарай, в котором трудилось 75 человек. Еще не вполне это осознавая, он шел в одной шеренге с такими людьми, как Чарльз Д. Роу, изобретатель монополии, Лео Бернетт, основатель крупного рекламного агентства, и многими другими, сделавшими огромное состояние именно в годы депрессии. Прибыли росли, и Шлимвайер начал вкладывать средства в оборудование, клепавшие ящики для фруктов намного быстрее, чем трудившиеся в мастерской безработные инженеры, биржевые маклеры, таксисты, страховые агенты и им подобное. Предприятие расширилось, увеличившись в 3 раза. Число работников сократилось до 30, а объем продукции вырос в 100 раз. в разгар депрессии, Шлимвайер купил свой первый кадиллак. В должное время Лео женился и произвел на свет сына Дуайта, но ни жена, ни ребенок по-настоящему его не интересовали. Ящики стали его манией. Чуть ли не ежедневно он получал письма, в которых люди спрашивали, есть ли возможность производить другие типы ящиков. Его клиентами были уже не фермеры, а компании. Они давали более высокую цену и, получая заказ, не пытались отсрочить платежи. С открытием второй фабрики компания сменила название на National Business Box Company. Вскоре Шлимвайер производил все, от медицинских шкафов до картотечных ящиков и сейфов. После начала Второй мировой он снова изменил название компании, теперь на National Munitions Box Corporation. Каждый из трех контейнеров и каждый из трех ящиков для боеприпасов, использовавшихся вооруженными силами Соединенных Штатов во время войны, был произведен на принадлежавших Лео Шлимвайеру фабриках. После войны Лео начал экспериментировать с пластмассами и уже в скором времени приступил к выпуску пластмассовых автоматов по продаже напитков, пластмассовых картотечных ящиков и пластмассовых сумок для гольфа. Из пластмассы производилось все, во что можно было что-то положить. И последовало очередное переименование на National Plastic Box Corporation. В бизнесе стали пользоваться компьютерами, которые представляли в то время неприглядные сооружения с перепутанными проводами, жгучими электронными лампами, сварными металлическими полосами и шуршащими лентами. И эти сооружения заняли огромные площади в некогда чистеньких и аккуратных офисах. National Plastic Box Corporation удалось создать для них удобные корпуса. Так что все компьютерное безобразие спряталась в серых или синих ящиках с переключателями и эффектно мигающими огоньками. Следующим шагом Лео Шлимвайера стал выход на международный рынок и открытие первой фабрики за границей в промышленной зоне между Слау и лондонским аэропортом Хитроу. Соответственно, изменилось и название компании Intercontinental Plastic Corporation. А через 6 месяцев Шлимвайер свалился с обширным инфарктом и умер. Все унаследовала вдова, понятия не имевшая о том, что бизнес покойного мужа – это уже не только старый сарай, в котором по-прежнему сколачивали ящики для фруктов. Председателем и исполнительным директором она сделала своего 19-летнего сына, совершив тем самым свою вторую большую ошибку. Первый был брак с Лео Шлимвайером. Во всем, что касалось Plastics Corporation, Дуайт Шлимвайер был полной противоположностью своего отца. Ни пластик, ни бизнес его не интересовали. Единственной всепоглощающей страстью Дуайта было коллекционирование бабочек. С величайшей неохотой он отрывался от убиения, помещения в рамку и каталогизации этих созданий, дабы подписать чек или одобрить важное решение. В течение 4 лет после смерти Лео прибыль Intercontinental неуклонно снижалась. 5 фабрикам грозило закрытие из-за отсутствия заказов. Компания стала легкой добычей для желавших поглотить ее конкурентов. В результате чрезвычайно сложных и тщательно спланированных сделок Intercontinental Plastics Corporation была приобретена неким британским консорциумом, которому требовалось надежное прикрытие для операций в Соединенных Штатах. Лишь небольшая группа англичан знала, что консорциум есть не что иное, как Ми-5.